Это вот на работе у нас новые вени пошли, нам психиатра пригласили, чтобы там определить, ну, кто умный, кто не очень, кто вообще только руководить может. Меня, конечно, первого вызвали. Заместитель по кадрам говорит, ну, если ты нормально окажешься, то нам тогда бояться вовсе нечего. Иди, огромный флаг тебе в руки, 7 футов якоря куда хочешь. Ну что, я у нас на работе, ну так, вроде белой мыши, все эксперимент на мне проводят. Я так в комнату захожу, там такой дядечка сидит, весь в белом, такой немножко лысый, немножко в очках. Смотрел на меня, смотрел. Потом что-то подчеркнул. Пол, что ли, определял. Потом так очки поправил, спрашивает, как вас зовут? И я говорю, если взаймы просят, то Сергунчик. Если в постель, то Зайка. А если я кому-нибудь, ну, там, в троллейбусе на ногу наступлю, глист в обмотках. Она говорит, а сколько вам лет? Я говорю, сколько прожил или сколько осталось? Она говорит, а сколько вам осталось? Я говорю, на 15 лет больше, чем вам. На 15 лет с конфискацией. Она говорит, а вы успокойтесь, вы не волнуйтесь. Я буду просто задавать вам вопросы, а вы, пожалуйста, отвечайте на них, не думая. Я говорю, не думает, пожалуйста. Он на бумажку глянул, спрашивает, сколько будет дважды два? Я говорю, если в долларах, то нисколько. Она говорит, хорошо. А часто ли вы целуете свою жену? Я говорю, 3 раза в день после еды. Она говорит, хорошо. А как вы думаете, на кого похож ваш сын? Я говорю, на Гайдара. Он у меня летом в деревне у бабушки живет, и бабушка его хорошо кормит. А дедушка машинкой наголо постриг. Ну, он у тебя в бумажке что-то отметил, что-то полистал, спрашивает, вас в детстве сильно пугали? Да почему в детстве? Меня недавно пугали. В 91-м, 93-м, 17-го еще пугнули. А так, как вы относитесь к нашей родине? Я говорю, а мы любим друг друга. Только я ее платонически, а она меня все время изнасиловать хочет. Вот вы очень интересный человек, у вас весьма... своеобразный ход мысли, вы, очевидно, в душе считаете себя поэтом. Я говорю, очень даже считаю. Мы вчера с мужиками посидели, а я уже на утро стихи сочинил. Хотите прочту? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, вот и утро, дождь закапал. Да уж, я вчера себе попил. И во рту такая кака, какой нету даже. А он, спасибо. Я говорю, еще вопросы есть? Ну, мы сейчас заканчиваем, я вас сейчас отпущу. Еще только парочка и все. Скажите, вы на этом месте 10 лет работаете, у вас есть какие-нибудь открытия, изобретения? Я говорю, 3 открытия у меня. Первая зимняя купальная шапочка со специальным рогом для пробивания льда. Второе, носки с пальцами, как у перчатки, чтобы, ну, пальцами можно было шевелить. И третье, взрывающийся во рту сникерс с элементом неизвлекаемости. Ну, все в бумажках опять что-то подчеркнул, спрашивает, а какая ваша любимая пословица? Я говорю, про толстяка. Сколько толстяка не корми, он все равно смотрит. Ну, на своей бумажке еще какую-то загогулину нарисовал, посмотрел на меня из-под лоба, спрашивает, как вы думаете, зачем я задавал вам все эти вопросы? Я говорю, не знаю, наверное, увольнять будет. Она говорит, нет. И улыбается так, как лошадь. Ну, впрочем, говорит, ладно, спасибо, можете идти, до свидания. Ну, а что, на следующий день меня шеф по селектору вызывали. Сергунчик! Я прихожу к нему, у него на столе такая бутылка водки, он говорит, поздравляю тебя с новой должностью. Ты единственный оказался, у которого хоть какое-то чувство юмора есть. Будешь теперь у нас представителем по связям с общественностью. Теперь понимаете, почему я здесь?